Зжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? А от того, что я терпкой печалью напоила его, ты пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежал, перил не касаясь, я бежал за ним до ворот, задыхал. Я крикнула шутка, все, что было, уйдешь, и я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стой на ветру. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежал, перил не касаясь, я бежал за ним до ворот. Шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежал, перил не касаясь, я бежал за ним до ворот.